Труд врачует отдых и наоборот, покой – труд. Одним словом, противоположное есть лекарство для противоположного, ибо медицина есть прибавление и отнятие. Отнятие всего того, что излишне вредно, прибавление же недостающего. Тот, кто это наилучше делает, тот наилучший врач. А кто наиболее удаляется от выполнения этого, тот и наиболее удаляется от искусства. Гиппократ о ветрах. Избранные книги. Москва, 1936 год. Страница 263-264. Исходя из этого гиппократовского положения, Ибн Сина делает своим основным терапевтическим принципом лечение противоположным. Поистине, когда будет понято качество болезни, нужно будет выбрать лекарство с противоположным качеством, ибо болезнь лечится противодействием. Если болезнь холодна, если натура больного холодна, то нужно назначать лекарства горячие. Имея в виду лечение противоположным, можно понять, почему Ибн Сина при той или иной болезни назначает то или иное лекарство. Как правило, он руководствуется натурой лекарства, холодна она или горяча. Если медицина есть прибавление и отнятие, то принцип лечения противоположным является обоснованным. Разумеется, точное следование этому принципу оправдывалось далеко не всегда, поскольку характеристика лекарства, горячее или холодное, давалась на основании его действия при определенных болезнях, которые квалифицировались при помощи тех же категорий. Одним из первых Ибн Сина указал на возможность излечивания одного заболевания при помощи другого. В частности, в каноне говорится, что четырехдневная лихорадка избавляет от злокачественных болезней, например, от меланхолии и падучей, что некоторые виды судорог излечивает фурункул. Сейчас трудно с достаточной достоверностью судить о том, какие конкретные формы нервно-психологических расстройств Ибн Сина обозначал терминами меланхолия, падучая, некоторые виды судорог, однако он, несомненно, знал и понимал, что острые лихорадочные состояния в ряде случаев могут использоваться при лечении психических заболеваний. Прошли века, прежде чем эта идея, правда формально независимо от Ибн Сины, получила дальнейшее развитие. В 1886 году одесский психиатр Розенблюм применил для лечения психозов прививки возвратного тифа. В 1917 году австрийский психиатр Вагнер Яурек, 1857-1940 годы, разработал методику и технику малярийной терапии, которая оказалась эффективной при лечении сифилиса, прогрессивного паралича, сухотки спинного мозга, рассеянного склероза, шизофрении. В дальнейшем тот же Вагнер Яурек сформулировал принципы раздражающей терапии и обосновал теоретические положения пиротерапии, за что в 1927 году был удостоен Нобелевской премии. 9 веков понадобилось человечеству, чтобы вернуться к идее, четко и ясно сформулированной Ибн Синой. Десятки тысяч больных погибли за это время, не получив надлежащего лечения. Не служит ли это примером того, как дорого обходится человечеству недостаточно внимательное отношение к собственной истории? Арсенал лечебных средств и обоснование их применения тесно связаны с философскими представлениями Ибн Сины. В Даниш-Наме, поясняя категории количества и качества, он как пример качественных различий приводит состояние здоровья и болезни. Возвращение организма к прежнему качеству требует разнообразных воздействий и определенной тактики. Тактику врача Ибн Сина выделяет